Глава 13. Следующие дни потонули в делах. Кто бы знал, что быть хозяйкой огромного поместья и толпы слуг — такая морока. В фэнтезийных романах об этом не пишут. Но я не жаловалась. Напротив, в ежедневных заботах мы с Эйнаром становились все ближе друг к другу. Ночевал он с того памятного вечера исключительно в моей спальне. Завтракали мы тоже вдвоем. А после или отправлялись в кабинет разбираться с запущенными делами северного поместья, или ехали в поселок, чтобы увидеть что-либо, так сказать, по факту. И нам было хорошо. Но и в этой бочке меда имелась своя ложка дегтя. Даже две. Во-первых, я так и не нашла способа повернуть вспять ритуал на бесплодие. А во-вторых, под дому шатался Олаф. Он использовал любую возможность, чтобы с улыбочкой выдать двусмысленную фразу и уколоть побольнее. Ему не по вкусу пришлась весть, что брат впервые в жизни категорически отказался решать чужие проблемы. Речь шла о какой-то девушке, с которой Олаф обошелся со свойственной ему беспардонностью, а жертва неожиданно оказалась хоть и бедной, но аристократкой, и обратилась за защитой к самому императору. В результате горе Лавелас постоянно появлялся у нас дома, то уговаривая вмешаться Эйнара, а то выпрашивая у меня какой-нибудь ритуал, чтобы ей память отшибла. Ясное дело, понимания он не находил ни с какой стороны. Тем более девушка и не хотела ничего из ряда вон выходящего, всего лишь публичных извинений. Но заносчивость и гордыня не позволяли Олафу с этим смириться. В общем, жизнь катилась своим чередом, пока однажды утром я, проснувшись, не увидела, что за окном светло, хотя на часах еще относительно рано. «Рассвело?» — с удивлением протянула я. «Да пора бы уж», — хмыкнул Эйнар, потягиваясь. «Уже больше месяца после новогодия прошло. Ночь на убыль идет?» «Да, конечно. Только сейчас поняла, что живу в новом мире почти 2 месяца и даже не заметила, как пролетело время». «С добрым утром!» Муж поцеловал меня в губы и ушел к себе одеваться. Я быстро привела себя в порядок и спустилась в малую столовую. Эйнар уже сидел за столом и коротал время с каким-то письмом. «Новости?» Мимоходом поинтересовалась я, намазывая поджаренный тост рыбным паштетом и поливая сверху медом. «Что пишут?» «Писали». Хмыкнул муж, откладывая свиток и тоже берясь за нож. 500 лет назад. Этот договор на владение землей и права поселян. Вот послушайте, какая нелепость. Дверь с треском распахнулась, и на пороге с широкой улыбкой возник Олаф. А вот и я. Соскучились? Безмерно. Непередаваемым тоном протянул Эйнар, откладывая письмо. Еще как. В один голос с мужем процедила я. Чудно, когда в семье царит единодушие. Кивнул Олаф и уселся за стол. Сервировать ему прибор, естественно, никто и не подумал, но родственничка это не смутило. Он спокойно пододвинул к себе главное блюдо и принялся за еду. Бокал отобрал у Эйнара, а у меня стащил пиалу с медом, негодяй. Тосты мгновенно потеряли всю свою прелесть. Вот ведь суперсила у человека, мгновенно портить аппетит. Его надо диетологам всяким в аренду сдавать. Жаль, что тут таких нет. «И что привело вас к нашему столу на этот раз?» — проворчала я, смакуя единственный оставшийся в моем распоряжении кусок. «Как всегда, дела семейные, дорогая сестра», — отозвался Олаф. «Но не забивайте свою хорошенькую головку, вам это вряд ли будет интересно. Хитроумные девицы, норовящие поправить свое положение за счет лордов-драконов, просто в традиции нашей семьи». «Я уже сказал, что нахожу требования этой девушки совершенно справедливыми и вмешиваться не буду». Ледяным тоном отрезал Эйнар. «Набедокурил? Имей смелость извиниться». «А честь нашей семьи тебе по боку?» — возмутился братец. «Раньше надо было о чести думать, когда к леди под юбку лез». «Да кто бы догадался, что она леди? Обычная оборванка-приживалка, каких сотни на любом приеме». «Вот и не болтался бы по приемам, раз благородную даму от прислуги отличить не можешь, не говоря уже о том, что и с прислугой так себя вести недостойно». «О, «Как мне надоело это слушать», — закатил глаза Олаф. «Если надоело, то можешь здесь больше не появляться. Ничего другого ты от меня не услышишь», — рявкнул Эйнар, бросив салфетку поперек тарелки. «Миледи, я буду ждать вас в кабинете». Противно скрипнули по паркету ножки отодвигаемого кресла. И минуту спустя я осталась с самозванным родственничком наедине. «Вот спасибо за компанию, дорогой супруг», — буркнула я про себя. «Всю жизнь мечтала позавтракать в обществе твоего хамоватого братца». «Ну, хоть аппетит не будет портить, ханжа», — выдал Олаф. «Как ваши ритуалы, Фрея?» «Никак. Мне сейчас не до ритуалов. Очень много дел». Я поспешно сняла салфетку с колен и поднялась. «И если вы меня извините...» Он крепко ухватил за локоть. «Почему избегаешь меня, Фрея? Я ведь и обидеться на такое отношение могу». «А, по-моему, я вполне нормально отношусь к брату мужа», — огрызнулась я, выдернув руку из захвата. «Если вас это обижает, ничем не могу помочь». Не дожидаясь, что еще придумает эта ходячая ложка дегтя, я вышла из столовой. К счастью, в коридоре Хенрика надзирала за служанкой, протирающей рамы многочисленных картин. Поэтому Олаф за мной не последовал, поостерегся сплетен. Но зато весь день ловила на себе его злые взгляды. А на следующее утро проснулась жуткой тошнотой и резьми в желудке. Забыв обо всем, скатилась с кровати и бросилась в ванную. «Фрея, что-то случилось?» — позвал из-за двери Эйнар. «Все нормально». Полегчало только через четверть часа. Измученный желудок немного угомонился, я без сил привалилась к стене, тяжело дыша. «В чем дело? Неужели съела что-то испорченное? Но ведь Хенрика следит за качеством пищи. Да и я сама недавно проверяла кладовую и ледник». С трудом поднявшись на ноги и придерживаясь за стену, подошла к умывальнику. В зеркале отражалось форменное привидение. Бледное, с темными кругами вокруг глаз и ярко-алыми губами. Растрепанные локоны только дополняли картину. «Ну, красавица!» — пробормотала я, умываясь. «Это же надо было так не вовремя отравиться!» Прохладная вода немного взбодрила. Настолько, что даже рискнула выйти обратно в комнату. Неда уже поджидала возле шкафа. «Доброе утро, миледи!» — привычно поклонилась она, а, распрямившись, отшатнулась. «Ой, с вами все в порядке, госпожа!» «Ну вот», — окончательно расстроилась я. Даже горничная заметила мою неземную красоту. Нет, показываться Эйнару на глаза в таком виде точно не стоит. «Все хорошо. Сходи к лорду и передай, что я сегодня не поеду с ним в поселок. Пусть отправляется один. Мне слегка не здоровится». При одной мысли о столовой и царящих там ароматах желудок снова сжался, и я поспешно добавила. «И к завтраку не выйду. Лучше посплю подольше». «Да, миледи. А с вами точно все в порядке?» «Все хорошо». Оставшись в одиночестве, я безвольно опустилась в кресло. Сумасшедшее утро только началось, а уже вытянуло из меня все силы. Что же будет дальше? Вернувшуюся Неду отослала обратно слабым взмахом руки. Вставать не хотелось. Что уж говорить о ежедневном ритуале одевания, укладке и прочих утренних телодвижениях. Несколько раз в коридоре слышались шаги, но потревожить больше никто не рискнул. Вскоре со двора донеслись приглушенные возгласы и лошадиное ржание. Пересилив слабость, я поднялась и подошла к окну. Эйнар на своем черном жеребце как раз выезжал за ворота. Желудок вроде бы угомонился и даже тихонько урчал, напоминая, что неплохо было бы позавтракать, но напуганная кошмарным пробуждением, о еде старалась не думать. «Чем же все-таки отравилась?» — пробормотала я себе под нос, надевая лежавший в кресле теплый халат и завязывая поплотнее пояс. «Надо бы разобраться, а то еще кто-нибудь отравится. Хотя, если это будет Олаф, только порадуюсь». Я дернула шнур звонка, вызывая прислугу. «Нашли же, как вызвать целителя, когда экономка пострадала. Значит, и для меня смогут врача организовать. Посмотрим, что он скажет». Неда постучала в дверь минут через пять. Но пришла она не одна, а вместе с Хенрикой. «Доброе утро», — кивнула ей я. «Доброе», — «Пресветлая леди добрая?» — заулыбалась пожилая женщина. «А уж милорд как обрадуется!» «Чему? Моей преждевременной кончине?» «Что вы такое говорите, госпожа?» — всплеснула руками Хенрика. «Благословили светлые боги! Теперь все хорошо будет!» «Конечно, будет, как только вы вызовете целителя. Сегодня мне стало дурно». «Целителя? Это можно!» — кивнула экономка. «Обычно их попозже зовут, но если вам так будет спокойнее, то...» «Попозже?» Перестав понимать, о чем речь, я нахмурилась. «Почему попозже? И что так обрадует моего мужа? То, что я отравилась и меня все утро тошнило?» «С утренней тошнотой. Мы и сами справимся, пресветлая леди», — мягко улыбнулась Хенрика. «Не впервой. Неда, сбегай-ка на кухню, принеси тот отвар для госпожи, что я сделала. Как раз уже должен был подстыть. Эти травы в моей семье испокон веков заваривают госпожа. И матушка лорда Эйнара их пила, и бабка как рукой снимает. Я как заприметила, что у вас вкусы поменялись, так и достала их». «Вкусы поменялись? А то как же? Кто ж просто так рыбу медом поливает?» «Фу!» — протянула я, представив такое странное блюдо, и осеклась. «Да быть того не может!» Ошарашенная внезапными открытиями, даже не заметила, как в руках оказалась большая кружка. «Пейте, миледи», — сказала Хенрика. «Все как рукой снимет. Вечером еще кружечку принесу и утром к завтраку подам. Нутро и уймется». Я машинально отпила из кружки. Отвар был вполне сносным на вкус. Не сладкий, конечно, но терпимый. Пряный, чуть терпкий, он явно пошел на пользу моему измученному желудку. «Я беременна?» «Ну, конечно», — радостно закивала экономка. «Но как же... Это же...» «Невозможно!» — я договорила уже про себя, вовремя сообразив, что посвящать кого-то в подробности устроенной ведьмой гадости не стоит. Хенрика, ясное дело, желает любимому хозяину, да и мне заодно только добра. Но ей ведь не объяснишь, что мерзкий ритуал провела другая Фрея. Экономка поняла меня по-своему. «А вы меньше всяких столичных колдунов слушайте, госпожа. Я и милорду говорила, и вам скажу. Вы ж простите за прямоту. Гонора у них много, одежки золоченые, а ума пшик. Не было у нашего лорда никакого бесплодия. Где это видано, лорд-дракон и бесплодный? Чушь. Просто светлые боги вам время дали, чтобы понять, кто есть кто», — назидательно пояснила Хенрика. «Дети должны приходить в этот мир по любви». Я нервно хихикнула. «Не смейтесь, миледи», — строго сказала старая экономка. «Боги вас любят?» «Да, да, наверное». Меня переполняло чистое незамутненное счастье. Я стану мамой, и у моего ребенка будет самый лучший отец в мире. Во всех мирах. Весь день я летала словно на крыльях. Отвар Хенрики творил чудеса. От утреннего недомогания не осталось и следа. В сотый раз осматривала комнаты, решая, в какую переселиться, чтобы хватило места для нашей с Эйнаром супружеской постели и детской кроватки. Очень хотела отыскать самое теплое и солнечное помещение. В конце концов я пришла к выводу, что разумнее всего будет убрать кабинет Фреи и снести тонкую перегородку, которая отделяла его от спальни. Что-то подсказывало, что Эйнар оценит такой поступок. Лишь обед доставил небольшой дискомфорт, но заставила себя выпить наваристый куриный бульон с мелкими булочками и съесть две большие ложки салата. Даже появившийся ближе к вечеру Олаф не сумел испортить настроение. Я только улыбнулась в ответ на его привычно кислую мину и упорхнула к себе. Стучать в дверь спальни зловредный родственник уже давно отучился. С тем же успехом он мог бы ломиться в дверь конюшни. Лошади были так же глухи к его воззваниям, как и я. Заслышав за окном конское ржание и приветственные возгласы слуг, я бросилась в коридор, но на полдороги притормозила. Лестниц в доме было немного, но свалиться с одной из них благодаря дурной поспешности ни к чему. Увы, пока я степенно дошла до холла, Эйнар уже успел уйти к себе. «Ничего, потерплю до ужина, осталось каких-то полчаса». Именно терпение должно теперь стать моим девизом. Сначала думать, потом еще раз думать, и только после этого делать. Сейчас от моих действий зависит чужая жизнь. Улыбнувшись, я провела ладонью по пока еще совершенно плоскому животу и отправилась в столовую. Эйнар появился с первым ударом часов, а следом за ним в столовую вошел Олаф. Я слегка поморщилась. Не заметив братца, когда встречала супруга, грешным делом понадеялась, что он умотал обратно в столицу, и была крайне разочарована, увидев его вновь. Дракон приветствовал меня улыбкой, в которой сквозила забота. «Добрый вечер, Фрея. Вам стало лучше?» «Да, спасибо, все просто замечательно». «Утром вы плохо себя чувствовали», — заметил Эйнар. «Это прошло, и если верить Хенрике, больше не повторится. Ее отвар творит чудеса». «Какой отвар?» «Травяной. Она говорила, что ваша матушка тоже пила его в определенные моменты жизни». «В определенные моменты? Простите, кажется, я не понимаю». «Какой непонятливый!» Я рассмеялась. «Я беременна. У нас будет ребенок, Эйнар». «Но как же так?» — проговорил мужчина. «Я же не могу». Целители ошиблись. Я смотрела, как недоверие на любимом лице сменяется радостью, и чувствовала, что ком счастья, распирающий грудь, становится еще больше, хотя, казалось бы, больше уже невозможно. Про Олафа, сидящего тут же, начисто забыла. И, как оказалось, зря. Совершенно зря. Потом уже я тысячу раз обругала поспешность и нетерпение, не позволившие мне дождаться, пока мы с мужем останемся наедине. Но тогда, глядя в любимые синие, как небо, глаза, просто не могла сдержаться и не поделиться переполнявшей радостью, прекрасно понимая, что это и его радость тоже, наша общая радость. «У меня будет сын или дочь?» — вполголоса проговорил Эйнар, словно смакуя эти слова. «Я бы не был так уверен», — внезапно протянул Олаф. «Что вы имеете в виду?» Я резко обернулась к неприятелю. «Объяснись, брат». В один голос со мной рявкнул дракон, и в его тоне прозвучали раскаты отдаленного грома. «Но вы же понимаете, что целители не могут ошибаться», — напряженно процедил Олаф. «В такую чушь способна поверить только необразованная чернь. И ладно бы ошибся один целитель, но тебя, брат, осматривали трое. Или четверо, я уже не помню. И все они сказали то же самое. Уверен, это означает, что нас ждут неприятные сюрпризы, связанные с отцовством». Гробовую тишину, повисшую после этих слов в столовой, можно было бы резать ножом. Я онемел от ужаса, а от радости на лице Эйнара не осталось и следа. Он нахмурился. Губы сжались в тонкую линию, а костяшки на стиснутых кулаках побелели. Зато Олаф явно наслаждался созданным кошмаром. Он мило улыбнулся и отвесил мне шутовской поклон. «Ничего личного, дорогая. Я всего лишь стараюсь быть реалистом. Столько целителей разом не могут ошибаться. А значит...» «А значит, отца ребенка может знать только женщина». Пока он говорил, я смотрела на мерзавца, как кролик на удава, не в силах отвести взгляд. В голове метались тысячи мыслей и чувств от вселенской обиды до слепого бешенства. И эта гремучая смесь буквально пригвоздила меня к креслу, сковав мышцы каменным спазмом, приклеив одеревеневший язык к небу. Грохот на противоположном конце стола прозвучал слишком яростно. На Эйнара было страшно смотреть. Он вскочил так резко, что кресло отлетело в сторону. Синие глаза на бледном лице казались почти черными. Не глядя в мою сторону. Он в два шага пересек комнату и схватил Олафа чуть выше локтя. «Пойдем, братец. Поговорим наедине». Минуту спустя я осталась в столовой одна. И тут же слезы хлынули из глаз, словно кто-то открыл невидимые краны. Поглощенная собственным счастьем, даже не подумала, как буду объяснять мужу внезапную беременность. Для меня все стало ясно в тот самый момент, когда поняла, от чего тошнит. Даже мимолетно удивилась, как не догадалась о таком исходе раньше. Ведь все было предельно просто. Фрейя не желала рожать, но и собой любимой рисковать тоже не захотела, завязав ритуальную контрацепцию на восприятие души. Именно ее душу муж не воспринимал как человека. Об этом прямым текстом говорилось в записях. Но душа-то поменялась. Теперь в теле Фрейи из рода Среброликих обитала я, и для нормальной физиологии больше не существовало никаких препятствий. Но не могла же я рассказать все это Эйнару.